Любовь одна. Фильм Star Media. Мелодрама. Киев Телефильм и СДФ Продакшн. Любовь одна. Ирина Линд. Игорь Черневич. Крупным планом видим серебристые доспехи рыцаря. Максим Аверин. Юля Тихонова. С вас 2000. За прокат детского платья недорого? Ну а что вы хотите, папаша? Вы берете костюм на 10 дней. Все, Сережа, забираем Машу, я и так уже опаздываю. Маша! Маша, ты где? Маша, нам пора идти. А, вот ты где. Мы ж тебя ищем. Мужчина с короткой прической, одет в серую рубашку и джинсы, подходит к девочке, которая смотрит на доспехи рыцаря. У нее на голове две косички. Вся она покрыта зелеными точечками. У девочки красивые синие глаза. Красивый. Маш, нам надо идти. Мама на работу опаздывает. Папа, как ты не понимаешь? Я хочу быть принцессой, а не ее фрейлиной. Солнышко, ну кто же виноват, что ты заболела? А что, разве у принцесс не бывает ветрянок? Сказки об этом умалчивают. Ты пропустила много репетиций. Все равно я лучше, чем Вика. Ты лучше всех на свете. Хочешь, я открою тебе один секрет? Угу. У нас с мамой скоро будет свадьба. Ух ты, а когда? Когда? Пойдем вместе и спросим. А что, она разве еще не знает? Mm-mm. Так пошли скорее. Пойдем. Девушка с платьем сидит за столом. Ну, продавец заполняет что-то. Я же уже опаздываю. Мне через 15 минут нужно быть в редакции. Пойдем. Оля. Еще 2 минуты. Покажите нам, пожалуйста, то, что вы показывали мне вчера. Пойдемте. Они проходят в комнату ты, со свадебными красота. Платьями. А это что такое? 7 лет прошло. Я делаю тебе официальное предложение. О, Господи. Девушка подожди. Серьезна, не рада. Да, даже не знаю. Надо все обдумать. Мама, ты что? У тебя как минимум есть 3 причины, чтобы жениться. Не жениться, а выйти замуж. Ну и что же это за причины? Во-первых, если уж я не могу быть принцессой, то пускай ею ты будешь. Так. Во-вторых, папа самый лучший в мире, и не выходить за него замуж просто глупо. Ну, а третья причина? Ну, а в-третьих, гражданский брак сейчас не в моде. Это кто так говорит? Все девочки в садике, и даже Вика. Ну, если даже Вика, то стоит подумать. А сейчас отвезите меня на работу, пока меня не уволили. Когда надумаете, приходите. Хорошо, спасибо. Девушка спасибо. Дает визитку. Офис, в котором много сотрудников, сидящих за столами перед компьютерами. Оля Всем садится привет. За компьютер. Материалы готовы? Здрасте. Не волнуйся, Оленька, у тебя уже все на почте. Где эта флешка? Не нервничай, я уже все отправила шефу. Как это отправила? Кто тебя просил? Я еще правки должна была сделать. Что ты на меня кричишь? У нас номер горит, а ты ходишь где-то. Юля, пока я твой начальник, я запрещаю тебе своевольничать. Конечно, вы с шефом друзья, нас имеют по полной программе. Ладно, все, забыли. Тут все нормально. Всегда пожалуйста. Да не обращай ты на нее внимания. Надоело. О-о-о, ничего себе. К ней подходит еще одна сотрудница и дает визитку. Подруга, ты что, решила наконец-то связать себе узами брака? Говори, чего молчишь-то? Сергей сделал мне официальное предложение. Оленька, какая ты счастливая. Повезло тебе с Сергеем. Да, повезло. Ну что, волнуешься перед свадьбой? Я боюсь, что что-то случится. А чего ты боишься? Он тебя любит. Денис тоже меня любил. Ой, слушай, да перестань. Забудь ты про своего Дениса. Сколько лет прошло, он тебе ни разу не позвонил. Ты права, Жанночка. Как всегда, права. Ладно, пойду к Олегу зайду. Угу. Оля выходит к Олегу в кабинет. Мужчина в костюме сидит за столом и заполняет Привет, документы. Материалы готовы. Оля присаживается за стол. Да я уже читал. Все в порядке. Что-то случилось? Ты из-за статьи? Да это не из-за работы. А из-за чего? Один раз я уже выходила замуж. Сам знаешь, чем это закончилось. Ух ты! Ну, наконец-то, а? То есть вы все-таки решились? Хотя вот Серега, ты знаешь, он не заслужил такого длительного испытания. Наверное. Так, что ты переживаешь? Уж кто-кто, а Серега-то он, знаешь, из-под венца не сбежит. Или что, может, просто устала? Ты давай я тебя отправлю в Питер, в командировку. Там как раз снимается новый сериал, сделаешь пару-тройку интервью. Ну и отдохнешь, развеешься. Там, знаешь, и время до свадьбы как-то быстрее пролетит. Кстати, когда гуляем? Не знаю, еще не решили, но скоро. Ну, давай уже решайся. Нет, ну, я же должна помочь ему как-то. Вот уж кого-кого, а Серегу, знаешь, я возьму на себя. Автомобиль паркуется во дворе. Из машины выбегает Миша, а за ней родители. Оля и Сергей. У подъезда сидит женщина в пожилом возрасте и в белой рубашке. Бабушка, бабушка! У папы с мамой скоро будет свадьба. Вот так новость. Машунь, ты ничего не перепутала? Нет, мы даже для мамы платье выбрали. Здравствуй, дочка. Мам. Здравствуй, Сереженька. Здравствуйте. Ну, и когда же свадьба? Сказала. Ну так давайте вместе и решим. Я предлагаю через 2 недели в Лефортовском ЗАГСе. Суббота у них свободна. А как же я? У меня же работа. А при чем здесь работа, Оля? Мам, ну вот при том, что завтра, например, я еду в командировку на несколько дней. Какую командировку? А тебе Олег не звонил? Нет. Так, давайте в дом, там обо всем поговорим. Пошли, Машуня. Сейчас сумку возьму. Осторожно, Машенька. Ой. Смотри, смотри, какая собачка. Так, значит, в Лефортовский ЗАГС ты уже съездил. Платье выбрал. А если я скажу нет? А ты скажешь? Нет. Думаю, передает мне синюю правильный. Коробочку. Красивая. Тоже. На прокат? Надеюсь, на всю жизнь. Надеешься? Я уверен. Алло. Серега, привет. Олег, я взорву твою редакцию. Сереж, я ничего не хочу знать. Сереж, послушай меня. Еще одна командировка, не будешь приглашен на свадьбу. Или посажен за самый дальний стол. Да, Олег, ну, у тебя полная редакция. Девушка снова расстроена. Тебе некого послать, кроме моей жены. Вокзал. Сергей провожает Олю. Она входит в вагон. Ну все, Сережа, ну пойми, это очень важно. Ну при чем тут Олег? Ну просто лучше меня никто не напишет. До отправления 3 минуты. Провожу еще, выходим из вагона. Ну все, давай. Все. Ладно, ты не волнуйся, все организую, все куплю, все подготовлю. Я тебя обожаю. Буря, я звонил, останавливайся без стеснения, он будет рад. Все, хорошо, спасибо. Ну давай. Слушай, Боря, я не... Я Боре не сказал про свадьбу. Ты пригласи его, ему будет приятно. Поняла, все, хорошо. Да, и про заказ, Маша, не забыла? Медведь будет. Белый. Ну уж какой будет, ну? Белый. Хорошо, будет белый. Ну давай. Сережа подъехал. Из машины вышла Маша. Мария Сергеевна? Да. Значит так, мальчиков не обижать, ко мне не бросать, с воспитателями не спорить. Хорошо, папочка. Может, тебя проводить? Нет, пап, я уже большая. Оля приехала на такси. Она направилась в красивое здание. У входа возвышаются белые колонны. Из двери выходит мужчина. Оля заходит в здание. Уже пишу. Оля становится у окна пропускного. Там к ней подходит мужчина. С толстой цепочкой и в красной рубашке. И в черных брюках. Так, давайте дальше. Куда вам? Жданова, клятва графу. Так, посмотрим. Привет. Ты что здесь делаешь, а? Я в командировке. Рад тебя видеть. Как ты? Ничего, работаю. А ты как? Пишу. Ты что, не читал мой новый роман? Вся Москва читает. Девушка, возьмите документы. Извини, я спешу. Может, кофе выпьем? Девушка! Девушка, вы вообще-то не одна здесь. Простите, родители. Да-да, конечно, извините. Извините. Давай пересечемся вечером. Денис, ну я правда спешу. Ну так дай мне свой номер телефона, я тебе позвоню. Вот визитка. Ты что, занялась свадебными нарядами? Ой, не так. Вот. Все, пока. Она проходит через турники. Так я позвоню вечером. Пока. В шикарной комнате голубого цвета, у стен которого стоят белые статуи, выходят съемки. Текст. Милый, я беременна. Не торопимся. Я могу знать от кого? Я не знаю. Не. Ты мне должен помочь в этом разобраться. Отлично. Отлично. Что отлично? Что отлично? Девушка, сейчас мы эту сцену снимем, посидите пока здесь, а потом я вас познакомлю с режиссером. Входит Оля и садится. Что она играет? Ну скажи. Никита, не волнуйся, я договорюсь. Так, друзья, начинаем снимать. Приготовились. Клятва графа, кадр 5, дубль 9. Пошел кран, Антон. Милый, я беременна. Я могу знать от кого? Наезжаем крупнее и текст. Я не знаю, ты мне должен помочь в этом разобраться. Стоп! Да! Прекрасно, Виктор, здорово! Чей телефон? Я спрашиваю, у кого звонил? Оле звонит телефон. Вы кто? Кто это? Почему на площадке посторонние, Оксана? Простите, я забыла отключить. Почему вы устроили съемочной площадке проходной двор? А? Девушка, вы кто извините, вообще? Извините, ради бога, я не нарочно. Это журналистка из Москвы. Так, все, идите отсюда. Все, пойдемте. Девушка, ну как же так? Ну что же вы меня так подставляете? Не надо, Никита! Все хорошо! Все хорошо с гримом на площадке! Пожалуйста, еще раз! Приготовились, друзья! Она вышла на улицу. Садится на лавочку. Алло. Привет. Кто это? Это Денис, ты еще трубку не берешь? Это ты мне только что звонил? Да. Да, слушай, у меня есть предложение. Денис, я не могу сейчас разговаривать. Позвони, пожалуйста, позже. Подожди. Алло. Из работы выходит напарница Оли. Это Алла. Как раз в этот момент проезжает Сергей. Вам куда, он останавливается девушка? Возле нее. О, повезло. Привет, женишок. Привет, Алла. Ты куда? К тебе, конечно. Я серьезно. Ну, если ты на работу, я тоже. Поехали. Подвозить красивых девушек – это, конечно, по-мужски. Тем более, когда твоя будущая жена находится в командировке. Между прочим, в командировку Ольгу отправил твой муж. Ну, так и замечательно. Мой Олег на работе, твоя Ольга в командировке. Все складывается чудесно. Очень лестное предложение, но у меня есть защита. Я люблю Ольгу. Интересно, а что она думает по этому поводу? В Питере, на Ленфильме, в окружении таких красавцев мужчин? Я ей доверяю. А я бы на твоем месте не отпускала невесту одну накануне свадьбы, тем более в Питер. Останови здесь. На что ты намекаешь? Что ты как маленький. Прекрасно знаешь, что всякое может случиться. Но пока. Счастливо. Алла выходит из машины. Оленька, Алюня. Роза! Толя подходит девушка в желтой кофточке, пышными светлыми волосами. Ты откуда? Я здесь редактором работаю. На сериале «Клятва графа». Да ты что? Триллер. Не уснуть. Ты откуда? А я как раз про эту клятву писать приехала. Да я уже наслышана. Да? Завтракала? Нет. Слушай, так, берем твои сумки, заносим ко мне. Давай позавтракаем, все расскажешь. Ну, давай. Давай. Давай. Ой, слушай, ну надо же. Я сама не ожидала. Нет, ты молодец. Всегда знал, что ты будешь работать. Да ладно, ты тоже хорошо устроилась. А ты про наших, ты знаешь что-нибудь? Слушай, не про всех. Я знаю, что Толик главный. Она пришла в кафе, взяв по чашечке кофе, присели за стол. Секретарши. Слушай, а Надежда деловая в Министерстве образования. Ничего себе. Женечка, привет. Привет. Вот такие дела. А Денис? Слушай, про него даже говорить не хочу. Впрочем, как и ты, наверное. Что, я не одна брошенная невеста? Он и к тебе на свадьбу не пришел. Да нет, у Дениса просто звездная болезнь началась после написания романа. Не здоровается ни с кем. Писатель, мать его. Я тут его встретила сейчас в бюро пропусков. О, он у нас частый гость. Все ходит, пороги обивает, требует экранизации романа. Да только не выйдет у него ничего. Что, плохой роман? Да нет, ну что ты. Роман хороший, бестселлер. Только вот бухать надо меньше, и девочек у продюсеров не нужно уводить. А ты что, не читала, правда? Да нет, мы уже 7 лет не виделись. Розочка, привет. Ой, Сереженька, привет, мой хороший. Отлично выглядишь. А я к Бирману на пробу. Да ты что? Да. Удачи. Привет. Это же Кашонья. Оля, мы на Ленфильме. Кстати, вот мы с тобой думаем, как тебя на съемочную площадку вернуть и с режиссером помирить. А это элементарно. Нужно позвонить Денису. Он с нашим режиссером когда-то, ну, в свое время, не разлей вода был. Это, кстати, из-за него меня выгнали. Тем более. Ну, я не хочу к нему обращаться. Понимаю, но это бы решило нашу проблему вообще в два счета. Ой. Да. Здравствуй. А сейчас ты можешь говорить? Что ты хочешь, Денис? Ты когда освободишься? Не знаю, поздно. А давай встретимся. У меня там садика. Зайдем в какой-нибудь кафе, хорошо? Да нет, вряд ли. Я вечером обещала в гости зайти к родственникам. Пускай отрабатывает вину, соглашайся. Ну, Оля. А может, все-таки, а? Ну, Ну, ну ладно, давай. Во сколько? В 7 часов. Отлично. А когда приедешь, позвони мне. Не забудь, у медного всадника. Хорошо. Угу. Ну все, пока. Пока. Вот видишь, вопрос решенный. Элементарно. Домой пришли Сережа и Маша. Он помогает ей развязать шнурки. Раздевайся. Папа, узел. Опять. Ой, Маша, Маша, учишь тебя, учишь. Папа, а когда вы поженитесь, будет так же, как прежде? Я думаю, лучше. А что? И в компьютер можно будет играть... Также два раза в неделю? Понятно, к чему ты клонишь. Ладно, можно поиграть полчаса, не больше. Потом ужинать. Я буду спагетти. Слушаюсь, ваше макаронное величество. Оля идет по городу. День. К ней сзади подходит Денис с букетом цветов. Даже с цветами? Не получилось. А так хотел сделать сюрприз. У тебя никогда не получалось. О, ты все помнишь? Помню. Это тебе. Великий Шумский снова ухаживает за простой журналисткой. Я не великий. Великий вот он, а я начинающий. Денис, у меня к тебе есть одна просьба. Деловая. Да. Вот там вот есть кафе. Мы сейчас с тобой там сядем, выпьем за нашу встречу и все обсудим. За мной родственники через час приедут. Очень хорошо. В чем проблема? Вот кафе. Скажи им, что приехали сюда. М? Пошли. Пойдем. В общем, они сидят на набережной кафе. Я все постараюсь уладить. Я с этим Виктором знаком еще с тех пор, когда он о кино только мечтал. Так что возьмешь завтра интервью у кого захочешь. У него, у любого. Спасибо. Не за что. Выпей коньяку. Зачем? Ты какая-то напряженная. А коньяк – это хорошее лекарство. От всего? Послушай, я знаю, что я перед тобой виноват. Ты имеешь полное право на меня сердиться. Да нет, Денис, все в порядке. Я эту проблему давно пережила. Я хочу, чтобы ты знала. Я очень сильно изменился. Да, мне рассказывали. Ну что ты так нервничаешь, а? У тебя родственники что, кавказцы? Они тебе запрещают с мужчинами общаться. Ну, хочешь, я отсяду, а? Так лучше? Девушка! Девушка! Вас муж ест? Ест, ест. И борщ ест, и пельмени ест. Вах, я не в том смысле. Я в смысле имеется. Перестань, сядь обратно. Девушка, вы прекрасны, как цветок. Я пью за вас. Оленька, здравствуй. Подходит Привет, Борис, Борис и присаживается Привет. Рядом. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Оль, ты прости, я сразу к делу. У меня ЧП. Что такое? В виде соседей сверху. Что, скандалят? Нет, если бы затопили. Воды по колено. Понятно. Ну, бывает. Да, не обидишься, если я поселю тебя в гостинице? Да нет проблем. Правда? Конечно, мне тогда же лучше. Тогда поехали, я тебя отвезу. Да я сама доеду. Я все-таки большая девочка. У меня, кстати, для тебя тоже новость. Да? Мы с Сергеем решили расписаться. Не может быть. Наконец-то. Неужели мой братец начал улыбаться? Это ему не грозит. А когда свадьба? В субботу, 24-го. Так что можешь считать, что ты приглашен. Мне жутко неудобно. Кстати, ты знаешь, кто это стоит? Нет. Денис Шумский, известный писатель. Ну ладно, иди, спасай квартиру. Пока. Пока. Пока. Не беспокойся, все будет нормально. Хорошо. Он уходит. Крупноват, родственничек. Что, испугался? Денис возвращается за стол. Олечка, я уже давно ничего не боюсь. Ничего. Ну ладно, мне пора ехать поселяться. Послушай, в гостиницу. Оставайся у меня. У меня большая квартира. Нет, Денис, я не могу. А если мы больше никогда не увидимся? Да не переживай, слышал я про твою свадьбу. Приставать не буду. Верь мне. Они проходят в шикарную, стильную квартиру. Располагайся. Она очень простая. Ого. Я пока приготовлю ужин. Пау. Да нельзя в разбежку. Да. Половина комнаты уже уложена. Сергей говорит по телефону. В линию по косой, дочка, да, болтается в ванной. Метров. Играет мячиком. Нужно чем-то перебивать. Давай завтра по магазинам, что у них есть в наличии. Что-нибудь синенькое, не блестящее. Прямо с утра. Мы с Леной на замер нового объекта. Да, вот этого на Соколе. Все, пока. Как дела в садике? Ты мне не рассказывала. Хорошо. Как репетиции? Папа, не начинай. Ладно, не хочешь, не буду. Позвони маме, я уже соскучилась по ней. Давай завтра. У нее сегодня был тяжелый день. Она, наверное, устала. Кстати, тебе тоже пора спать. Все, заканчиваем. Бери душ, смывай пену. Вот полотенце, я за халатом. Девочка начинает играться душем. У меня все готово. Денис принес еду за стол. Оля уже сидит. Красота. Может быть, выпьем за встречу? А? Давай не будем. Вина! У меня есть бутылочка. А? Нет, спасибо. Французская? И ты тоже не будешь. Ты мне запрещаешь? Запрещаю. Если уж я согласилась побыть у тебя в гостях, ты должен мне подчиняться. Хорошо. Я принимаю твои условия. Расскажи мне о себе. О своем муже. Или он жених? Вы ведь собираетесь пожениться? Нашей дочери 6 лет. Ого! Я не знал. А почему же вы до сих пор не в официальном браке? У меня уже был печальный опыт. Решила не торопиться. Испытательный срок. 7 лет. Не многовато? Расскажи лучше о себе. Я все это время только и слышу, что о твоем романе, а сама не читала. Ну, это даже к лучшему. У тебя будет свой эксклюзивный экземпляр. С автографом? Денис берет книжечку со своим романом, которая лежит у кровати, и вручает ее Оле. На аукционе в Сотбис. Только не продешеви. Держи. Ого. Подписываешься как классик. Я и есть классик. Нас мало избранных счастливцев праздных. Я тут встретила Розу, а она говорит, ты перестал с ней здороваться. Это нехорошо, когда друзья о тебе плохо отзываются. А у меня нет друзей. Друзей много, когда деньги есть. А я сейчас на мели. Может быть, пить меньше надо? Уже наболтали. Да я сейчас вроде и не пью. На то есть причина. Что же за причины? Год назад я продал эксклюзивные права в одно крупное издательство. Роман напечатали, но продавать не стали. Вот уже год носятся слухи о гениальном романе Дениса Шумского. Все о нем говорят, но никто не читал. По городу ходит каких-нибудь 10 экземпляров. А вот свой я тебе подарил. Почему же он не продается? Блажь генерального издателя господина Белорукова. У которого ты никого не уводил? Да ты все сплетни обо мне собрала за один день. Дело не в этом. Просто когда тебе за 70, а твоя молодая жена моложе тебя на полтинник, еще не такое померещится. Все банально. Я был на одной гламурной вечеринке. Старик вел себя развязно и начал грубить в открытую. Мне показалось, что все надо мной смеются. Я высказал все, что я о нем думаю, и дал по морде его шестерке. А на следующий день началась травля. Вышла критика на мой роман, полилась грязь на меня. Так мне перекрыли кислород. Да дело-то не в этом. Я бы все переписал заново. Почему? Потому что знаю, что могу лучше. Потому что простые вещи описать очень трудно. А если это человеческие чувства? А если они многослойные? Как описать то, что происходит в реальности? Закрой глаза. Закрой. Да, любимый. Алло. Алло. Это я. Секунду. Привет, прости, что так поздно. Я знаю, что ты в гостинице, Боря очень извинялся. Ты как устроилась? Я? Все нормально, все отлично. А что у тебя за музыка? Прости, я плохо тебя слышу. Я говорю, музыка у тебя красивая. А, это телевизор. Как там Маша? Да легла, слава богу, полчаса назад. Представляешь. Ладно, ты тоже отдыхай. Тебе завтра работать. Я завтра перезвоню. Пока. Описать правдиво самую простую ситуацию очень сложно. Денис, я устала, хочу спать. Завтра сложный день. Хорошо. Я постелю тебя в кабинете. Спасибо. Съемки фильма. Отлично! Ну, взгляд был сегодня, ну вообще, ну просто супер! Переставляйте! Ну, и как ты его находишь после вашей встречи? Ты знаешь, мне кажется, он совсем не изменился. Там присутствует Оля и ее подруга. Оля, а что это у вас глаза так заблестели? Уж не влюбилась ли ты? Слушай, по второму кругу. Да ладно, ну ты что? Я же тебе говорю, мы просто друзья. У меня свадьба скоро, у меня дочь. Оль, я тебя очень прошу, не связывайся с Денисом. А то наломаешь дров. Думай лучше о свадьбе. Вот я только о свадьбе и думаю. Да, думай. Денис и Виктор подходят к девушке. Роза, здравствуй. Здравствуй, сокурсник. Виктор, познакомься, это Ольга. Да, мне кажется, мы уже немножко знакомы. Вы меня простите, пожалуйста, но вы должны понимать, что Дисциплина на площадке прежде всего. Да нет, это вы меня простите. Ну хорошо, не будем тратить время. У кого бы вы хотели взять интервью? Если можно, то сначала у вас. Ну хорошо, прекрасно. Пойдемте. Ты волшебник. Это потому, что ты рядом. Когда тебя нет, я теряю магические свойства. Yes! Друзья, принесите кофейку, пожалуйста. Ты бы поаккуратнее. Ольге свадьба скоро. Роза, деточка, ты слышала, что сказала Ольга? Что я волшебник. Если Розочка себя будет плохо вести, то я Розу приношу в кактус. Оля берет у них интервью. Они смеются. И, в общем, все получается. Она с Денисом прогуливается по набережной. Они дурачатся. Она сидит дома у него за ноутбуком. Он подносит чай и помогает ей. Утром они снова на набережной. Он дарит ей мягкую игрушку. Спасибо тебе за эти два дня. Тебе спасибо. Я давно так не веселилась. Да, было хорошо. Жаль, что ты уезжаешь. Вокзал. Денис провожает Олю. Нет, это невозможно. Почему? Это все в прошлом. Обещай мне, что будешь звонить и отвечать на мои письма. Обещаю. А ты обещай, что не будешь пить. На! Оля входит к себе на работу. Девчонки, привет! Как вы тут без меня? Оленька, как я рада тебя видеть. Джульетта, ну ты просто обалденно сегодня выглядишь. Спасибо. Как сериал? Видно, что хорошо отдохнула. И поработала прилично. Классическое сочетание приятного с полезным. А ну давай рассказывай, красотка, что там у тебя было приятного? Все тебе нужно знать, Жанночка. Вот пойдем пить кофе, тогда и расскажу. О, Оля, приехала. Привет. Входит серьезный Олег. Иди ко мне. Что-то шеф сегодня не в настроении. Ничего. У меня для него такие новости. Я взяла столько интервью, даже Морозова раскрутила. Правда? Он же не дает никому интервью. А мне? Дал. Проходи, Оля. Садись. Олег точит карандаши. Олег. На столе много стружки. Что-то случилось? Да. То есть нет. Или может случиться. Мне кажется, что Алла мне изменяет. Ты уверен? Ты ничего об этом не знаешь? Нет, я не знаю. Только правду. Честно? А с чего ты взял? Тебе кто-то сказал? Ладно, забудь. Ну, хочешь, я с ней поговорю? Нет. Забудь. Олежка, да не бери ты в голову. Все-все-все, иди и работай. Оль. Только... Давай это между нами. Конечно. Мама! Оля пришла домой. Вручает ей мягкую игрушку, что Оля подарил Денис. Сергей, уставший, также ее встречает. На, держи свой заказ. Спасибо, мама. Пока укладывал, сам заснул. Привет. Привет. Ну что, получила подарок? Все, маленькая, надо спать. Спать. Пошли, Мишка, нас тут никто не понимает. А папа сейчас уходит. Куда? Через 2 дня сдаем объект, конь не валялся. Прости. Есть хочешь? Угу. Полный холодильник еды. И что-то в сковороде. Прости. Она снова серьезна. Оля звонит подруге Алле. Она с голым мужчиной. Алло? Алла? Да. Я уже в Москве. Ой, столько новостей. Мы с Жанночкой идем пить кофе. Приезжай, надо поговорить. Только пусть быстрее. Только быстрее давай. Да, ладно. Все, ждем. Хорошо, девчонки, целую, сейчас буду. Что случилось, рыбка? Котенька, давай. Собирайся, мне надо бежать. Ну, может быть, задержимся еще на полчасика? Не, давай, собирайся. Спасибо. Спасибо. Слушай, так ты встретила того самого Дениса? Ну да, представляешь? Оля с подругой в кафе. И ты у него остановилась? Ну да. Сумасшедшая. Перестань. Ну, и как вы провели время? Прекрасно. Я... 100 лет так не отдыхала. Вот теперь понятно, почему ты так сияешь. Он, кстати, теперь известный писатель. Да? Написал очень хороший роман. Вот и мне подписал экземплярчик. «Завтра офф»? Так это его роман? Да. Слушай, вот это да. Ну, признайся, у вас что-то было? Ты что, мы просто друзья. Ну, понятно. Слушай, но все равно я бы на твоем месте вот эту книгу не показывала бы Сергею. Естественно. Сергей этой книги не увидит. О! Олечка, прекрасно выглядишь. К ним присоединяется Алла. Побывала. А ты как будто из отпуска не выходила. Ты где пропадаешь? Дома. Я прилежная домохозяйка. С каких это пор? Слушай, отстань. Олечка, что у нас насчет девичника? Самое время оторваться. О, боже. Ты лучше скажи, как там у вас с Олегом? Странный вопрос. Все как всегда. У тебя кто-то есть? А ты откуда знаешь? Олег спрашивал. Он, между прочим, обо всем догадывается. Спасибо, что предупредила, подружка. Впредь буду осторожней. У тебя это серьезно? А так, легкий флирт. Как это? Для здоровья. Так, девочки, что у нас насчет девичника? Держи. На работе. В офис пришел Сергей. Оля, как всегда, с недовольным лицом. Всем привет. Здравствуйте, Сергей. Ого. Да ты просто дэнди. Здравствуй, любимая. Ты что, новый костюм купил? Да, вот, для свадьбы. Тебе не нравится? Нравится. Юля. Да-да. Да ладно. Нет, мы по делу. Мы как раз хотели покурить. Да. И вот еще что. Мы не будем брать тебе платье на прокат. Мы его купим. Свадьба один раз в жизни. Согласна? Абсолютно. У нее звонит сейчас. Мобильный телефон. Он лежит на книге, на столе. Я жутко сожалею. Денис у себя дома. На полу у него стоит дорожка из бутылок коньяка. Еще одной командировки в Питера? Пока нет. Я ужасно расстроился. Ты же моя муза. Я благодаря тебе начал снова работать. Пишу довольно неплохо. Надеюсь, дашь почитать? Обязательно. А роман прочитала? Начала. Правда? Ну и? Ты чертовски талантлив. Спасибо. Но то, что я сейчас пишу, намного интереснее. Веришь? Да верю, верю. Ну ладно, все. Пока. Удачи, целую. Пока. Пока. Да черт возьми. К этим удавкам я никогда не привыкну. Кого там целуешь? А, это по работе, коллега. Mm-hmm. Рассказы пишет. Ну что, за Машей домой? Да. Надо с ней еще текст повторить. У нее спектакль завтра в садике. Ты не забыла? Не забыла. Ну, поехали. Они заезжают на мой. Поля и дочка выходят из машины. Да? Тогда мы организуем мальчишник. Со стриптизершами? Конечно. Папа, а кто такие стриптизерши? Это тети такие. Все, Маша, забирай маму, идите в кафе. Я скоро буду. Пойдем. Вылезай. Сергей видит мобильный телефон, который забыла Оля. Звонит Денис Шумский. Сергей лежит на руле и о чем-то думает. Он расстроен. Денис на кресле у себя с бутылкой коньяка. Папа, Сергей помогает Маше одеться в костюм перед на спектаклем. На работе. Не волнуйся. До спектакля еще целый час. А я не забуду свой спектакль. Ау, папа, не тяни, мне так больно. Прости, зайчик. Господи, что же я вся измазалась-то в чернилах, как первоклассница. Оля на работе. Так, все, девчонки, я побежала смотреть свою принцессу. Mm-hmm. Буду после обеда. Машунки ни пуха, ни пера. К черту. Привет, она выходит Денис. С работы и говорит по телефону с Денисом. Ой, да, очень. Ну, ты извини, я не могу сейчас говорить. Я очень хочу тебя видеть. Давай я сама тебе перезвоню, хорошо? Я освобожусь и перезвоню. А зачем же перезванивать-то? Он оказывается рядом за углом. Ты? Я не займу много времени. Ну вот, теперь ты самая красивая. Папа, позвони маме. Не волнуйся, если она не звонит, значит ничего не случилось. Беги давай, вам еще надо песню отрепетировать. Беги. Я пока камеру настрою. Мне только кофе. Опа, папа, подождите. Два бокала вина красного. В кафе есть? Оля и Денис сидят на кожаных диванах. Два эспрессо и два... шоколадных пирожных. Ты хочешь почитать то, что я написал? Еще спрашиваешь? И вот в заключение этого периода мы приготовили для вас целый спектакль. Конечно же, времени, как всегда, Сергей не хватило. Сергей стоит с камерой позади остальных родителей, которые сидят и смотрят выступление. Итак, мы начинаем. Дети выбегают на сцену. Сергей снимает все на камеру. У него расстроенный вид, который он пытается не показывать. Оля в это время улыбается, сидя с Денисом. Дети танцуют. Оля читает роман, который начал писать Денис. Это чернила. Чернила. Если бы она знала, что будет заколдована, она бы так никогда не сделала. Но было! О, Господи. Что случилось? Я опоздала. Я тебе позвоню. Она убегает. Останавливается такси. Умоляю, я опаздываю. Улица Коломенская. Хорошо. Послушайте, сэр, я пришел за своей принцессой. Ты ее не получишь. Сергей с ужасно расстроенным лицом. Оля приехала к царю. В раздевалке Маша переодевается. Сергей сидит на скамейке. Оля стоит рядом. Прощайся, давай. Пока, Маш. До свидания. До свидания. Ну, прости меня, Я задержалась, а потом попала в пробку и не успела. Не надо, мам. Но я очень перед тобой виновата, Ну, прости меня. Знаешь, мам, мне больше не нравятся медведи. Она дает игрушку. Кто-то варит кофе в турке у плиты. Можешь забрать его себе или отдать кому-нибудь. Чистим, чистим, труба чисто, чисто, чисто. Сергей несет дочку чисто, в постель чисто. С ванной. Да. Это я. Я поняла, Денис. Ты куда пропала? Я хочу тебя видеть. Денис, я хотела тебе сказать. Я сдал билет и хочу снять номер. Больше нравится. Послушай, Денис, нам не следует больше встречаться. Ты сейчас шутишь? Я люблю тебя. Денис, не звони мне, пожалуйста. Тебе не понравился мой роман? Да при чем здесь роман? У меня скоро свадьба. Она все плачет. Понятно. Ты такая же, как все. Но подожди, я докажу. Я вам всем докажу. Ты будешь очень жалеть. Денис! Кофе вскипел. Девчонки, а где Олег? Я хотела отойти на часик. Оля в черном платье на работе. Лично я его сегодня не видела. Странно, вроде никогда не опаздывает. Может быть, проспал человек? Может, он себе позволить такое или нет? Привыкли на мужике ездить? Боже мой. Олег сидит на своем дорогом джипе. Он выходит из него. Входит в квартиру. Видит, как на постели его жена резвится с мужчиной. Олег? Здравствуйте. Ты что-то забыл? Но ты же на работе. Олег спокоен. Стоит. Да. На работе. Это что? Вы ничего не подумайте, это просто чай. Он разбивает чашку. Два часа тебя здесь не было. А ты сам во всем виноват. Клуб. Оля с подругами на девичьей. Нравится? У тебя вкусно? Дай попробую. Какая рыбка. Как там твой Денис? Пишет? Нет. Я запретила ему звонить. Запретила? Уже 3 дня ни слуху, ни духу. А может, оно и к лучшему. Девочки. Может, и к лучшему. Давайте выпьем за прощание с девичьей жизнью. Умница! За новое ощущение! Набралась. Прошу. Начинается медленная музыка. Люди расходятся. И вдали стоит. Ничего себе! Олег в машине Сергея. Они на природе на мальчишнике. У реки еще двое мужчин жарят шашлыки. Шашлыки. Ни тебе музыки нормальной, ни девчонок. С каких это пор ты стал любить шумные заведения? А я, Сереж, всегда их любил, понимаешь? Только никогда в этом не признавался. А теперь жалею. Потому что жизнь, Сереж, жизнь она течет сквозь пальцы, понимаешь? И нужно успеть взять от нее все. Олег, если это тост, у меня не налито. Тост? Ты хочешь тост, Сереженька? Ну, давай тост. Я сейчас тебе скажу. Я, Сереж, хочу выпить за твое семейное счастье. Спасибо. Ты подожди, не перебивай. Это еще не все. Дело в том, что любви нет, мужики, понимаете? Нету. Если кто-то из вас с этим не согласен, значит, просто время еще не пришло. Не доросли. У нас есть Сережа. Сереж прошел очень долгое испытание. У Сережи праздник, у них с Олей свадьба. Однако Сереже только начало, понимаешь? Все только начинается. Ну, вы держитесь. Не сдавайтесь, ладно? Потом все равно, конечно, сорветесь, но это ладно. За вас. За вас, за вас, за вас! Олег, у тебя что-то случилось? У меня? Да у меня все супер! Ну, за исключением того, что пока я на работе, у меня жена развлекается с другим мужиком. Но это ерунда. И что теперь? Живу у сестры. Оля у уборной с Аллой. Пока. Но ты не волнуйся, все наладится. Слушай, она там жива или нет? Юля! Юль! Юля! Оле звонит Роза. Алло, Роза? Оля, тут такие дела. У Дениса мать умерла. Он пришел сегодня на Ленфильм пьяный. Устроил драку, и его забрали в милицию. Мы его оттуда вытащили, но... Я подумала, что ты должна знать. Он дома сейчас один и может сделать с собой все, что угодно. Ладно, извини, пока. Что случилось? Мне нужно срочно лететь в Питер. Что-то с Денисом? Да, у него умерла мама. Мне нужно к нему. Кроме меня, ему никто не поможет. А что ты Сергею скажешь? Скажу, что осталось у тебя, а сама быстренько слетаю. Ты доволен? Спасибо, Роза. Ты настоящий друг. А теперь можешь идти спокойно работать. Тебя никто не уволит. Режиссер уверен, что ты незаменимый работник. Оля бежит по ступенькам, стучит в квартиру. Ей открывает Денис. Денис! Проходи. Мне звонила Роза, она все рассказала. Это ужасно, Денис, но ты должен взять себя в руки. Ты переехала, теперь все будет хорошо. Ты же ведь меня не бросишь? Нет, я с тобой. Как это случилось? Все просто, понимаешь, в один миг перевернулось. Я о тебе думал каждую секунду. Денис, милый, о нас с тобой мы потом поговорим. Что случилось с мамой? Мама умерла. 3 года назад. Что? Прости, это был единственный способ снова тебя увидеть. Гад! Сволочь! Да ты просто меня используешь! Зачем я только приехала? Ты не могла поступить иначе. Потому что ты меня любишь. Я ненавижу тебя! 1000 раз повтори. Ты ничего не изменишь. Все, я уезжаю в Москву, а тебе надо бросить пить. Не делай глупостей. Я люблю тебя. Не подходи ко мне. У меня дочь, и я ничего не могу изменить. Зачем ты тогда приехал? Я хотела тебе помочь. Помочь? Ты жалеешь меня? Меня жалеть не надо. Пошла вон отсюда. Это ужасно. Это ужасно. Как ты мог такое... Если ты уйдешь... Ты меня больше никогда не увидишь. Верь мне. Она снимает сумку и бросается в его объятия. Я тебя ненавижу! Ненавижу тебя! Зачем ты только снова появился в моей жизни? Ненавижу тебя! Так, Мария Сергеевна, мальчиков не обижать, камнями Сергей привез Машу в садик. С воспитателями не спорить. Папа, ты это уже 100 раз говорил. Я буду вести себя хорошо. Умница. О, мама. Привет, Оль. Привет. Я тут купил несколько разных открыток с приглашениями на свадьбу. Хочу посоветоваться, какие выбрать. Ты меня слышишь? Да. Как там Алла? Понимаешь, я не у Аллы. А где ты? Я в Питере. Что-то случилось? Я не хочу больше тебе врать. Я у Дениса. Свадьбы не будет. Понятно. Это все? Где Маша? Рядом, мы около садика. Мамулечка, я тебя люблю. Сережа, не говори ей пока ничего, пожалуйста. Отвези ее к маме, и я приеду. Папа, что случилось? Тебя проводить? Папа, я уже взрослая. Что случилось? Нет, что ты, солнышко. Я просто задумался о своем. Ты иди, а то опоздаешь. Сергей резко помчал вперед. Ну? Оля, голая, сидит у Дениса дома. Он подходит к ней и дарит букет роз. Он достает коробочку. Поздравляю, достает кольцо и одевает ей. Что это? Дай мне руку. Не лезет. А я так старался. Оп. Тебе звонила какая-то женщина, я сказал, что ты спишь. Не хочу ни с кем разговаривать. Проведем этот день по-царски. Мне все равно. Мы сейчас с тобой пойдем по магазинам и будем покупать все, что нам захочется. Да, но есть одно условие. Какое? Оставь меня одну на 5 минут. Зачем? Мне надо одеться. Но только ненадолго. Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна, не может сердце жить изменой, изменой. Они идут в парк. Любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем. Душа. Сергей купил коньяк и пьет его с горла. Одна. Любовь одна. Среди кромешной, бесприютной пустоты. В это время весело прогуливаются по магазинам Денис и Оля. И в ней две жизни, эти жизни, я и ты. В одну судьбу сплетает наши имена. Любовь одна. Однообразно. Сергей на берегу реки. И пустынно, однообразием сильна, проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна, всегда одна, лишь в неизменном бесконечность. Они пришли в ресторан. Лишь постоянно глубина, и дальше путь, и ближе вечность, и все ясней. Любовь одна. Он рвет одна, открыт, уходит. Любовь одна. Среди кромешной бесприютной пустоты. Любовь одна. И в ней две жизни, эти жизни, я и ты. В одну судьбу сплетает наши имена. Любовь одна. В ресторан также входят еще какие-то люди. Они садятся сзади. Тост. Ни за что. Денис подходит к ним. Шишкин. Что-то случилось? Ничего. И все-таки? Просто вот этот молодящийся дедуля и есть Белоруков, которому принадлежат права на мой роман. Он мне кислород перекрыл. А это что за прелестное создание? Это Ева. А знаешь что? А ты подойди сейчас к нему и извинись. Ни за что. Струсил. При чем тут струсил? Просто это очень большое унижение. Ты меня любишь? Он меня никогда не простит. А вот это уже его проблемы. Знаете, Александр Сергеевич, как говорил великий Булгаков, ягнят второй свежести не бывает. Я это делаю только ради тебя. Какое мы будем пить вино? Добрый вечер, Александр Сергеевич. Что вам угодно? Вам, наверное, покажется это странным. Я пришел извиниться. Что? Что? Погодите, я не Александр слышу. Сергеевич, простите меня. Я был неправ. Это все. Приятного вечера. Погодите. А вы наглец, Шумский. Но, признаться, я приятно удивлен. Ага. Ну что, забудем прошлые обиды? Пожимаю друг другу руки. Вы все еще пишете? Пишу. Есть что-нибудь новенькое? На прошлой неделе закончил несколько рассказов. Пришлите мне по электронке, а в понедельник... Нет, лучше завтра. В полдень жду вас у себя в офисе. Да. Свяжитесь Хорошо. С моим секретарем. Я могу идти? Идите, Шумский, идите. Сколько вы его не видели, Александр? Денис вернулся за столик. Свершилось чудо. Дедушка Белоруков меня простил. Правда? Поздравляю. Ты мой ангел. Ты мне послана свыше. Как бы я хотел сейчас выпить. Сергей пришел к Олегу. Достает из кармана Добрый бутылку водки. Вечер. У него дома Алла в халате. Да ты, брат, хорош. Никогда тебя таким не видел. Вот, пришел сказать несколько слов в качестве алверды. Да. На твой тост. Я уже слышал про Ольгу. Нэм-нэм. Пустишь? Видишь ли... Кто там, Олеженька? Ой. А, это ты, Сережка, привет. А, слушай, ты мясо солил? Сейчас, зайчик, я приду и все сделаю. Ага. Сейчас, зайчик, он придет и все сделает. Куда он денется? Ладно, Олег, я пошел. А, между прочим, умение прощать – это большое достоинство. Да. И запомни это. Денис пишет на ноутбуке. Оля в его красной рубашке стоит за стенкой. Сергей и Ольга, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Во что ты играешь, Машенька? Как папа женился на маме. Ты знаешь, сколько дней осталось до свадьбы? Сколько? Правильно. Да? Мам, привет. Оля, здравствуй. Ты куда пропала? Мама, мама, я хочу с тобой поговорить. Подожди. Свадьбы не будет. Мы расстались с Сергеем. Я сейчас в Питере. Как не будет? Ты только не волнуйся, пожалуйста. Я расскажу обо всем, когда приеду. Не знаю только, когда точно. Пусть Маша у тебя пока побудет. Главное, не отдавай ее Сергею. Хорошо? Пожалуйста, дай Маше трубку. Машенька. Мама, когда ты меня заберешь? Я по тебе скучаю. Я тоже соскучилась. Доченька, солнышко, Я скоро приеду. Я сейчас не могу приехать. Я тебя очень люблю. Как только смогу, я сразу буду. А ты слушайся бабушку, хорошо? Будь умницей, моя маленькая. Я тебя целую. Я тебя тоже. Ну давай, пока, пока. Пока-пока. Денис садится рядом с Олей. Я все отправил старику. Завтра его просто порву. Что случилось? Мне тоже надо подумать о работе. Мы сейчас собираемся и едем к папе. Но, Машенька... Это не обсуждается. Сергей пьян, открывает дверь. Входит Маша и бабушка. Папа, мне срочно надо с тобой поговорить. Они на кухне за столиком. И что ты будешь делать? Ничего. Здесь я бессилен. Прости. Не прощу. И мама тебя не простит. Ты должен поехать в Питер и уничтожить его. Кого? Того, кто заколдовал маму. Это не сказка, Маша. Это жизнь. А в жизни все по-другому. Нет, не по-другому. Ты же даже попробовать не хочешь. Ты что, трус? Нет, не трус. Я просто не знаю, что мне делать. А я знаю. У меня есть план. Спасибо, Александр Сергеевич. Мне очень... приятно, что Денис в шикарном кабинете Александра. Все в бордовом цвете. Скромность – это путь в неизвестность. Ты, Шумский, хоть и скромный наглец, но талант. Нет, даже гений. А гению нужно что? Покровитель. Понимаешь? А еще гению нужно знать, что нельзя кусать руку, которая его кормит. Вот, собственно, и все, что надо знать гению. Александр Сергеевич, я не так глуп. Я не буду наступать на старые грабли. Вот и ладушки. Жду тебя вечером в клубе. Кстати, там будет Ева. А у нее есть идея. Она хочет, чтобы ты написал сценарий фильма для нее. Я буду польщен. Но только без глупостей. А можно я приду со своей невестой? А вот это мудро. Она очень хороший журналист из Москвы и ищет работу. Да ты наглец в квадрате. Ладно. Позвоню Ирме. Попрошу помочь. Спасибо, Александр Сергеевич. Спасибо вам. До вечера. ДПС останавливает машину Сергея. Лейтенант Перегудов, попрошу ваши документы. Ну и куда мы спешим, гражданин? Не понял. Мы в Питер торопимся. Далеко еще, не подскажете? Не знаю, девочка. Часа три. Как там пробки? Не удивляйтесь. Позвольте вас на пару слов. Пожалуйста. Так, не волнуйся, это чистая формальность. Терпеть не могу собеседовать. Денис вместе с Олей в коридоре в офисе. Знакомство. Инга еще та штучка, но ей позвонил сам Белоруков и сказал чи-чи. Денис, ну... Так, я не хочу ничего слушать. Ты уже принята на работу. Иди, с боком. Счастливого пути. До свидания, спасибо. 14-й, это Перегудов. Я слушаю тебя. Сейчас машинка проследует с московскими номерами. Ты ее не задерживай. Что, торопится? Да, люди очень торопятся, и остальные передай. Хорошо, понял тебя. Оля на собеседовании. Это что, милочка? По-вашему, эта статья в рубрику «Перламутровый рай»? Я понимаю, просто не хотелось бы забывать, что... А мне хочется, чтобы вы понимали, что основными читательницами нашего журнала являются одинокие в большинстве своем. Не очень красивые женщины с несложившейся судьбой, которым не хватает ярких впечатлений. Ну, некрасивых женщин не бывает. Бывают недолюбленные. Да что вы. Именно из-за этого открытия вы лишаете их последней радости? Так вот, если бы не рекомендация Белорукова, я вообще бы с вами не разговаривала. Я даю вам полчаса для того, чтобы вы все переписали. Это ваш последний шанс. Благодарю. Но я обойдусь. Ты с ума сошла! Как можно было себя так повести? Денис, главное, и Оля зачем? Дом. Ну, сделай то, что тебя просят, и все, и ты я в шоколад. Я написала нормальную статью. Если ей не понравилось, значит, ненормальную. Так что спрячь свой столичный гонор. Не перебивай меня. Ты что думаешь, что все делают то, что хотят? Нет! Я сомневаюсь, надо ли тебе ехать со мной. Еще опозоришь меня по полной программе. Иди собирайся. Через час выезжаем. Оля вместе с Денисом пришли в клуб. Там много людей. За самым большим шикарным диваном сидит Александр. Теперь несколько слов за нашего благодетеля. Ты, Ева, прошу. Ну, что скажешь, девочка моя? Папик, счастье тебе, а главное – богатство. О, неплохо. Боже мой, как прекрасно сказано. Ну, конечно же, бедные не бывают счастливыми. В клубе Борис. Он заметил его. К нам Шумский приближается уже. Что скажет он на этом вираже? Да. А? Я очень рад оказаться в столь благородной компании. Александр Сергеевич, я желаю вам счастья и процветания. Вместе со мной. Золотые слова. А что ж ты нас не знакомишь со своей невестой? Это я уже сегодня видела. Серая мышь. Знакомьтесь, это Ольга. Оленька, а в вашем тихом омуте черти водятся? А еще она очень гордая. Оля разворачивается и уходит. Алло. Я на месте. Ольга здесь. Оля, Оля, ну что такое опять случилось, а? Ну что мы так с лица спали? Как ты мог? Они издеваются надо мной, а ты сидишь и смотришь. Ах, да кто над тобой издевается? Люди просто общаются. Не надо так все принимать всерьез. Хорошее общение. И прекрати пить, ты обещал. Ах, тихо, тихо, мне так надо. Без этого здесь ничего не добьешься. Ну ты обещал, парень. Александр зовет Дениса. Денис? Он выпивает третий бокал и отходит. На минуту. Сейчас. Беги, хозяин зовет. Мне все это начинает надоедать. Все, расслабься, отдохни. Я скоро. Так что, Шумский? Насчет сценария-то? Александр Сергеевич, я готов. Ну вот, поговори с Евой. У нее есть мысли. Их надо только обработать в твоем стиле. Угу. Александр оставляет Дениса и Еву наедине. Ну, здравствуй, Денис. Давно не виделись. Здравствуй, Ева. Отлично выглядишь. Здрасте. Белого хочешь? Что? Белый? Или как там у вас? Кокс? Кокаин? Я не нюхаю. А, странная. У меня меня есть одна история, как после долгой разлуки встретились мужчина и женщина. Фильм с элементом легкой эротики. Так что давай-ка найдем местечко поукромнее. Коньяку принеси. Ева поднимается наверх вместе с Денисом. Он ее обнимает. Оля у барной стойки замечает. На улицу выходит Борис. К нему подбегает Маша. Привет. А ты что здесь делаешь? Где папа? В машине, да? Нет, в машине не он. А где? Маш, ты с кем приехала? Ах, возбуждает? Тошнит. Ой, как грубо. Уединимся. Отвали. Ох уж это мне столичная неприступность. Денис вместе с Евой в отдельной комнате на красном диване с золотой оправой. Ты что делаешь? Она сидит на нем. Входит Оля, бьет по лицу Дениса и присаживается рядом. Это всего лишь дружеский поцелуй. Она что, первый раз на вечеринке? Я тебе говорил, она немного диковата. Да, она истеричка. Больная. Я же просил. Не надо меня позорить. Что ты смотришь? Ты говорил, что любишь меня. Он выпивает очередной бокал. Послушай. Если так будешь себя вести, ты мне будешь очень сильно мешать. Если тебя что-то не устраивает, мы можем расстаться. Выбирай. Какая Он же... уходит. Какая же я дура. Ирма, а где Ева? А девушка одна. Жаждет понимания. К ней подходит помощник Александра и начинает приставать. Его откидывает рука в доски. Что ты там? Кто? Перед ними рыцарь. Борис бьет его и выталкивает из комнаты. Я не возражаю. Что за цирк такой? Охрана! Охрана! Охрана здесь. Что вы себе позволяете? Что происходит? Кто это? Кто вам здесь надо? Они спускаются по ступенькам. Я же говорю, зачем пустили сюда эту сумасшедшую. Она не сумасшедшая, она просто заколдованная. Бред какой-то. Это он? Нет, вон тот. Понял. Сергей в костюме подходит к Денису и снимает шлем. Что это за маскара? Я принц Филипп. И что? Выходит Оля. Сэр, по негласному рыцарскому уставу... По какому уставу? По негласному рыцарскому уставу за даму сердца мы должны драться немедленно. Поединок? Да. Здесь. Вызовите кто-нибудь охрану! Мужчины, ну остановите кто-нибудь! Ого. Сергей! Не надо! Надо что-то делать. Папик? Не трогай. Она подходит к Сергею, и они целуются. Мой принц, мне кажется, он недостоин даже твоего наказания. Как скажешь, любимая. Как скажешь. Вот теперь она окончательно расколдована. Понимаю. Дамы и господа, вы можете продолжать. Мы покидаем вас. Сергей, Оля и дочка уходят. Я не ничего не понимаю. Что это было? А книга ваша, отстой. Ни одной картинки нет. Шумский, дайте автограф. Они складывают доспехи в машину. Маш, по-моему, ты там в клубе сказала одно нехорошее слово. Или мне показалось? Пап, папочка, ты же знаешь, с каждым фрейлином может такое случиться. Правда, Ваше Величество? Как я вас люблю. Они убежают на ночном углу. В главных ролях Ольга, Ирина Лина, Сергей, Игорь Чернович, Денис, Максим Орел, Маша, Юлия Тихонова, Олег Алмазов, Белорубов, Сергей Замуров, Жанна, Нелли Попова, Алла, Наталья Круглова, Юля, Анна Королева, Борис, Александр Удалов.